Машину Дита вернула даже раньше срока. Она была спокойна, как многопудная гиря. Все уже случилось. Она спускалась к матери, но та смотрела на нее мертво, глупо и фиолетово. Тоже фокус природы. Подберут ее, если живая. Он, может, даже тот пастух, который где-то свистит кнутом. Дита немножко постояла тогда, ожидая возникновения жалости в себе или там страха, или вдруг даже стыда. Приди они в отдельности или вместе, может, и потащила бы она мать в машину. Но чувства не пришли. Зато мозг задал очень простой вопрос. «Тебе есть куда ее везти? Ты знаешь, где поблизости есть психушка? И разве ты взяла документы?» И Дита села в машину и развернула ее назад. Она немного заблудилась в степи, вернулась, казалось, на старое место, набрела на пастушье стадо, то или не то, и ей даже захотелось сбить рыженькую козу, что растопыренно теряла гроздочки виноградно-черных какашек, но рассвирепел пастух. Так вжарил по луже, что пришлось отмывать машину исподним. Была в ней слабость. Была. Те слезы, что заставили ее кружить по степи. Ну и что? Умный пастух ударил бичом. Она испытала ужас своей смерти. А это, скажу я вам, похлеще, чем ужас чужой. Умирать за что-то или кого-то – чушь собачья. Тем более, что неподвижные фиолетовые глаза были на самом деле. И они отражали небо, а не ее, склоненную дочь. Небо – ведь другое пространство. И матери оттуда тоже было наплевать на нее. Прохоров принял возвращенный «Жигуль», не глядя. И Дита сама ему предложила еще раз опробовать сиденье. И они прилично дрыгались. Ногой Дита сбила приборную доску, не оставив никаких показателей. Прохоров, честно говоря, просто спятил от напора соученицы, даже боялся кончить раньше времени, но взял себя в руки ноги, довел девушку до экстаза, после чего она еще немного повалялась на согнутых рваных подушках, дав разглядеть себя Прохорову. «Встреть такую, глаз не задержится», — думал мужик. «Дураки мы, ищем глазом, а надо другим». На этом и задремал. Ах, как это было неосторожно со стороны Прохорова. Дита сжимала в руке сначала две, потом одну пятисотку и размышляла. Достаточно ли вознаграждения сверх всего случившегося, если прибавить просьбу, что Прохоров смолчал про то, что давал ей машину с целью отвезти мать? Но всякий нормальный человек задаст себе вопрос. А какая такая тут тайна, если дочь отвезла мать к родственникам? Так что, может, лучше вообще не касаться этой темы? Брала, вернула, ну и что? Но был пастух, который так хлестнул своим кнутом, что ей, казалось, треснет пополам машина, и она вместе с ней. Оставила она плохой след. С одной стороны, давно никто никого не ищет. Наша милиция давно не по этому делу. Но всегда есть опасность, что среди всей этой баристой братьи найдется один ретивый. Ей ведь и одного хватит. Дита смотрела в раскрытый рот Прохорова, который при определенных обстоятельствах скажет, как на духу, как она пришла и просила машину, а потом вернула, а что и где она делала, он не знает. Уезжала не по шоссейке, по грунтовке, что ведет в степь. Шея у Прохорова была грязная, но под грязью белая и нежная. При такой черной морде такая белость, можно сказать, почти феномен природы. И билась на шее жилка. Диту давно интересовала сонная артерия. Такое очень уж открытое для смерти место. В распахнутом ее же ногой бардачке лежал нож. Казалось, это очень просто — полоснуть сонного Прохорова по сонной артерии. Она мысленно водила кончиком ножа, щекотала уснувшего Прохорова по голубой жилке, в которой было столько доставившей ей радость жизни. «Немного ли девушка для одного дня?» — спросила себя Дита. «Но ведь легче будет выбелить один черный день, чем целую череду, если кто-то начнет искать мать. Но кто, Господи, кто? Никого нет на всем белом свете, никого!» И Дита, опять же мысленно, решительно вернула нож в бардачок. «Живи, Прохоров, я сегодня добрая». Она даже укрыла его брезентом, в котором лежала запаска. и спокойно пошла в свой бывший дом. Соседка поила ее чаем, а она рассказывала, что оставила мать в совхозе имени Чапаева. Их чапаевских хозяйств не меньше 100 в этом регионе. Что мать слегка сдурела от дороги и бормотала незнамо что. Она будет посылать родичам деньги каждый месяц, ведь никто не обязан за так, верно? Пока не сумеет забрать мать к себе. «А кем они вам приходятся, родственники?» — спросила соседка. «Плохой вопрос. За него можно и наказать. Но Дита сегодня добрая, хотя и отмечает мысленно тонкую в один обхват шею соседки. Двоюродные братья тоже детдомовские. Все они жертвы войны. Под Сталинградом жили. Сталинградская битва святое. Ею можно все прикрыть. Соседка сочувственно никнет головой. Какая же трудная у людей была жизнь. Это ж и не сообразить. Ее вот Бог от детдома миловал. А Дита идет к новым хозяевам своей квартиры. Они уже чуть попривыкли, сидят на диване. «Ах, — говорит Дита, — пришла вас побеспокоить, хочу забрать вещи. Не ахти что, но есть покупатели. Теперь же в магазине такие цены. Беженцы латошатся, все тут никуда не годится, но на месте-то стоит, прижилось, а у них-то ничего. И клопов нету, слава богу. Собирает по карманам денежки. Иди-то им уступает, хотя в другом месте. Да ладно, вы так настрадались. Теперь ей надо как можно скорее оказаться в Москве. Нужно там засветиться горячо, чтобы в этом свете сама по себе сгинула эта филологиня с Украины. Даже смешно думать, что она может быть кому-то интересна в нынешней ситуации раздельных государств. В тот же день Дита вернулась в общежитие, сообщила, что мать умерла, вынула из камеры кейс и села составлять план диссертации. Поиски истины и сомнения в ее существовании в письмах Антона Чехова. «Это будет бомба», — чирикнула Синичка. «Кто будет сверять текст, если название определяет совсем другую тему?» Потом, на кафедре, она взяла все нужные бумаги о болезни профессора-руководителя. В связи с этим об отсутствии количественного состава кафедры для защиты, ходатайство от ректора, личное письмо преподки английской литературы ее бывшему мужу-доценту во второй половине XIX века с просьбой оказать содействие способной аспирантке. Она, в отличие от Рахили, пойдет в педунивер. Надо будет просмотреть в компьютере все данные, чтобы не было ненужных пересечений.